и врун. Не зимовал ты на западных полярках. Я на базе в кадрах интересовался. И приехал ты сюда за пенсией. Да уж живи, если тебе так лучше. Людям ты вреда не приносишь. Но жить с тобой я бы не стал. И один ты без бабы, знаешь почему? Бабы любят щедрых, если хочешь знать. Мда, Иванов почесал в затылке. Никто не смотрел друг на друга, все молчали. «Ну ладно, и на том спасибо», — первым выдавил дед. «Граждане судьи, у меня все», — пытался улыбаться Алекс. «Я пошел, я хочу проститься с окрестностями». «Надо собираться», — буркнул Иванов, никому не обращаясь. «Настя, где мой маленький рюкзак?» 3 года Алекс Мурман смотрел на ту сторону Берингова пролива, туда, где в синеющей дымке, если у вас хорошее зрение, можно без бинокля увидеть скалу Фэруэй и различить береговые очертания Аляски. Теперь он уезжает. На прощанье он в последний раз решил посетить домик, самое уникальное деревянное сооружение на всем северо-востоке. Домик висит над морем, к нему ведет лестница, капитальная лестница. На нее был израсходован весь строительный лес минувшей навигации. По последнему спекшемуся от весенних лучей снегу доски с берега были подняты с помощью блоков и тросов в гору, на 100-метровую высоту к зданию полярной станции. А когда стали проверять заявки и заполнять грузовые накладные, распишитесь в получении, выяснилось, что лес никто из теперешнего состава зимовщиков не заказывал. Это выполнилась заявка 5-летней давности. Что делать? Вести обратно нет никакого смысла. Судно гидрографическое, его курс дальше, на север и северо-запад. Своей работы по горло. Маяки надо зажигать, а не таскать сомнительный груз туда-сюда по восточному сектору Арктики. «Пусть лежит, пригодится», — сказал начальник полярной станции Иванов. Летом лес спустили в дело. Но когда гидрографическое судно «Меридиан» в последний свой осенний рейс навестило станцию, Иванову было вручено предписание. Дерево употребить на сооружение в течение следующего сезона нового навигационного знака в районе соседней полярной станции. «Пусть они сами сооружат знак», — буркнул Иванов. «У меня материала нет». «Как нет?» – оторопел начальник лацмейстерско-гидрографического отряда. «Я же привозил, сам разгружал». Иванов развел руками и предложил прогуляться. «Вот», – сказал он и показал в сторону Америки. Начальник ЛГ-отряда вздохнул и печально улыбнулся. «А ленточку хоть перерезали?» – грустно спросил он. «Открытие было без речей», — тоже вздохнул начальник полярки Иванов. 30 широких деревянных ступеней лестницы с перилами, электропроводкой и канатом, чтобы в пургу не смело на пути к заветной цели, вели в домик тишины и забвения. «А соседям вы все-таки поможете», — жестко хихикнул начальник ЛГ-отряда. «Само собой, чего уж тут! Ого!» Алекс вернулся в кают-компанию. «Что слышно?» — спросил он Иванова. «Была вахта начальника». «Да ничего, снабженец идет, нам ничего нет». «Остановим, само собой. А в селе? Охота, киты появились». мальчика в море,